Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. На востоке США, в гористой местности штата Пенсильвания, в районе реки Делавер, наблюдается странный, необъяснимый до сих пор феномен. Здесь можно услышать, как поют скалы. Они издают громкие звуки, напоминающие колокольный перезвон. По словам очевидцев, музыка скал раздражает людей и вызывает чувство необъяснимой тревоги. Подобные музыкальные способности имеют лишь местные горы красно-бурого цвета. Их называют звенящими скалами. Они совершенно лишены растительности. В районе скал нет никаких животных, даже птицы облетают их стороной. Музыкальные горы имеют разную форму и высоту, но звенят все одинаково. Секрет скал не в их внешнем виде. Скорее, он находится внутри таинственных гор. В 90-х годах прошлого века группа американских ученых под руководством Айвена Сандерсона тщательно исследовала звенящие скалы. На склонах были обнаружены отверстия диаметром от 10 до 15 сантиметров. Извилистые ходы скважин проникают внутрь гор на неизвестную глубину. По утверждению американских исследователей, отверстия в скалах похожи на вентиляционные ходы и ходы искусственного происхождения. Результаты спектрального анализа показали, что отверстия лишь немного моложе самих гор. Им примерно 350 миллионов лет. Также ученые установили, что звуки, издаваемые скалами, не связаны с потоками воздуха в горах. Они формируются глубоко под землей. Но даже с помощью современного оборудования определить их источник не удалось. Что за объект, скрытый под скалами еще в палеозойскую эру, требует сложной системы вентиляции? И кто занимался строительством подземных сооружений на Земле в доисторические времена? Возможно, ответ в самих звуках, издаваемых скалами. Может, это непонятная для нас система сигналов? Но кому они предназначены? Какую тайну хранят внутри себя удивительные красные горы, пока неизвестно. Тайное и неизведанное.